17. Долг правителя не в том, чтобы быть любимым, а в том, чтобы стать настолько могущественным, чтобы ему повиновались. Диссертации первого императора. Династия Цзинь. Срединное царство. Цикл первый. С тех пор, как Цзинь проглотил семя ясности, он не использовал силу черной черепахи. Тем не менее, в утреннем свете за пределами дворца, построенного на крови простых людей, он поразился тому, как легко призвал Ци бога-демона. Впервые с момента заключения сделки его собственное ядро трещало от силы, и он сам был у руля. Он окинул взглядом открывшуюся перед ним сцену. Облаченный в красное одеяние мужчина, чье ядро, как он чувствовал, было наполнено силой и жизнестойкостью. Силой и жизнестойкостью, которые он украл у сотен, тысяч или даже больше душ. «Джао Хуни», — тихо произнес Цзинь, пробуя это имя на вкус. Алый феникс расправил крылья колоссальных размеров. Цзинь прищурился, и языки пламени изменились. Стали золотыми вымпелами с эмблемой императорской армии на фоне ярко-голубого неба. Запах крови и крики ужаса сотрясали воздух. Да, имя императорского наследника действительно ощущалось на губах Цзэня вкусом древней ярости, укоренившейся глубоко в костях. «Ах!» — протянул Хуни. Он говорил, как рожденный среди силы и достатка, который получал все, что только мог предложить этот мир. «Рискну предположить, Ксан Тэмура Цзэнь? Наследник давно исчезнувшего мансарианского клана». Рот принца искривился в усмешке, когда его взгляд метнулся к черной черепахе, нависшей над Цзэнем словно тень в ночи. «Какая честь!» Гнев был глубокой, зияющей пропастью внутри Цзэня. «Если он упадет, то уже не выберется обратно». Он почти слышал голос Дэцы. «Успокой бурю эмоций. Нельзя плыть по беспокойному океану». «Нет», — медленно ответил Цзинь. «Это честь для меня. Честь положить конец тебе и кровавой тропе, которую ты и твоя семейка проложили на этой земле. На твоем месте я бы не стал так легко рассуждать о кровавой тропе», — вскинул бровь Хуни. «Правнук ночного убийцы». Гнев Цзиня разгорелся сильнее. Он перевел взгляд с самодовольной ухмылки императорского наследника на книгу, которую тот держал в руках. Обычный том в кожаном переплете, со знакомой печатью на обложке. Вторая часть классики богов и демонов. После применения семени ясности Цзинь отследил местоположение Алого Феникса по звездной карте, которую Лань показал Ирасциусу той ночью на вершине Светлой горы Ашангма. Ему пришлось нелегко. Пограничная печать, которую Хуни и Феникс наложили на Шаклахиру, скрывала любую находившуюся здесь Ци. Именно поэтому это место оставалось в секрете последние 12 циклов. Именно лотосы в источнике подсказали Цзэню, что он пришел в нужное место. Если верить безымянному мастеру, члены императорской семьи постоянно употребляли семена ясности. Теперь же Цзэнь осознал, что они нашли способ и выращивать их. Один только вид золотых семян вызывал у него приступ тошноты. Он подумал о душах, которые были необходимы, чтобы создать столько семян. Императорская семья выживала на крови тех, кого обязана была защищать. Демон в источнике полумесяца отвлекся, когда Цзинь неожиданно проскользнул внутрь. Находясь под водой, он наложил на чудовище печать, позволяющую контролировать его. Он видел, как Хуни создал ключ, чтобы распечатать вторую половину классики богов и демонов. После этого принц начал чертить печать, которая привязала бы к нему чужую волю и силу, печать, которую Ксант и Люжигин использовал на своих всадниках. То был ключ ко всему, что Цзинь искал. К армии демонических практиков, к возможности побороть илантийцев и вернуть царство. Теперь все это находилось в руках наследника семьи, которая уничтожила его клан. Цзинь обнажил ночной огонь. Пока он черпал энергию черной черепахи, Воздух пустыни потрескивал от мороза. Тени позади него разверзлись, становясь шире и темнее. Сун Лянь. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы знать. Она сидела у него за спиной, наблюдая за происходящим. «Отойди подальше». «Нет», — послышался ее голос, такой же мелодичный, как звон колокольчиков. Однако смех, который когда-то сопровождал его, угас. Он услышал ее приближающиеся шаги. «Не тебе говорить мне, что делать. У этого мерзавца есть нужная мне вещица». Краем глаза Цзэнь увидел, как она поравнялась с ним. Одну руку она положила на правое бедро, где, как он знал, покоился тот, что рассекает звезды. Левую же руку Лань, готовая защищаться, держала перед собой. Цзэнь догадывался, что в ней она сжимала окарину. Хотя ни то, ни другое не поможет им победить их общего противника. Хуни стоял спиной к своему дворцу, под фениксом, словно в самом сердце пламени. Его пао трепетало алыми лентами на ветру проносящихся по пескам энергий. Длинные волосы развивались, а на лбу виднелся нарисованный киноварью глаз. Цзэнь зарылся пятками в песок, принимая боевую позу. «Сун Лянь», — повторил он тихо, — «если кому-то из нас придется прибегнуть к силе бога-демона, чтобы побороть принца, пусть это буду я». «Он, Ксан Тэмурэ Цзэнь, наследник клана, запятнанного трагическим падением ночного убийцы, который когда-то продал свою душу, чтобы пойти по пути демонического практика». Лань не ответила, но он почувствовал на спине ее взгляд, такой же острый, как стрела. Напротив них Алый Феникс издал боевой клич. Цзэнь позволил силе черной черепахи циркулировать по его телу. Мир одновременно сжался и расширился, стал ограниченным и бесконечным. Он мог рассмотреть каждую звездочку в небе, каждую песчинку, преломляющую тот же свет и ту же энергию. И все же в этот раз все было по-другому. В этот раз он все контролировал сам. Прилив силы был опьяняющим. Голос черной черепахи прогрохотал по открывшейся между ними связи. «Мастерство династии императоров, которые так долго удерживали контроль над этой землей, заключается в искусстве разума. Будь осторожен, Ксан Тэмурэ Цзэнь, поскольку я не контролирую твой разум, а значит, не смогу его защитить». Цзэнь бросился в атаку. Взрыв срикошетил по небу, когда Ци Феникса поднялась навстречу Ци Черепахи, потрескивая края пограничной печати, что скрывала Шиклахиру от остального мира. На мгновение печать дрогнула, и все вокруг замерцало. Цзэнь мельком увидел истинное состояние Шиклахиры. Выцветший и постаревший от непогоды дворец, наполовину погребенный в бесплодной пустыне. Он моргнул, и печати Алого Феникса восстановились, вернув на место роскошную яркую иллюзию. На лбу у Цзэня выступил пот. Улыбка Хуни, напротив, стала только шире. У него в запасе имелось 12 циклов, чтобы практиковаться в использовании силы Алого Феникса и, судя по лотосам в источнике, бесчисленное множество семян ясности, чтобы укрепить свое собственное ядро. Цзэнь уже чувствовал, как его силы убывают. Местами его хватка начинала ослабевать, а разум затуманивали клочья знакомой тьмы и воли бога-демона. Если сражение сводилось к испытанию на выносливость, ему было не победить. Лань бросилась к берегу источника, где без сознания лежал Чотай. Какую бы печать ни наложил на него наследник императора, та исчезла, поскольку Хуни вложил каждую унцию своей энергии в разворачивающееся сражение. Когда небо сотряслось от нового взрыва, Лань создала щит, чтобы прикрыть их. На пороге дворца показались люди, придворные шиклахиры, среди которых были охранники, слуги, повара и горничные. Они сбились в кучу, молнии и огонь освещали страх на их лицах. Из собравшихся выступила знакомая, облаченная в доспехи фигура. Пустой красный рукав развивался у нее за спиной. Ешин на роде Лая, матриарх клана Джошеновой стали, подняла изогнутый меч и острым, как лезвие ци, начала чертить защитную печать между ними и битвой, которая велась у источника. Цзэнь снова сосредоточился на сражении. «Хуни!» — позвал он. «Если продолжим в том же духе, то разрушим Шеклахиру, а вместе с ней погубим людей. Как только печать над Шеклахирой будет разрушена, сила богов-демонов затронет города, расположенные поблизости. Отдай мне классику богов и демонов, и я пойду своей дорогой. Город, доставшийся тебе от предков, уцелеет». Хуни вскинул голову. «В этом и заключается разница между тобой и мной, Ксанте Мурэдзэнь», — произнес он со злобой. «Твоя сила сродни огню, и ты боишься подойти слишком близко, чтобы не обжечься. Но я...» — взревел он, и крылья Феникса разгорелись еще ярче и жарче. «Я иду на пламя. Становлюсь им. Если этому миру суждено сгореть, я стану самым ярким огнем из всех». Настоящее безумие. В то же время именно благодаря этому императорской семье удалось продержаться у власти так долго. За время существования последнего царства и в предыдущие эры всегда находились желающие завладеть этими землями, но все они пали перед императорскими наследниками. Поскольку конечной целью императорской семьи было не правление этим царством, а сила, ради которой они были готовы сжечь это царство дотла. «Тем не менее я согласен», — продолжил Хуни. «Это действительно пора заканчивать. На моих условиях». Багровый Феникс издал еще один боевой клич и поднялся выше. Кончики его крыльев коснулись земли, оставляя за собой след из расплавленного песка. Целая гора энергии полоснула под Цзэнью. У него едва хватило времени, чтобы наложить защитную печать. Из песка, воздуха, тепла и всех нитей, которые он смог вытянуть из окружающего мира. Целые энергетические слои просто рассыпались в прах перед Ци Алого Феникса. Тревога пронзила его связь с черной черепахой. Он услышал шипение бога-демона, увидел, как небо сдвинулось, когда огромная тень повернулась, чтобы склониться над ним. Невыносимая боль пронзила голову, прожигая ее насквозь до тех пор, пока не осталась только темнота. Хуни улыбнулся, и каким-то образом Цзэнь понял, что оказался в собственном разуме. Воспоминания, потоки звуков и образов, белые юрты на зеленой траве, окрашенный в красный, едкий запах дыма и крови в воздухе, отдаленные крики скота и людей замелькали перед ним. «Нет», — выдохнул Цзэнь. «Дэдзи». Его осунувшееся лицо, пустые глаза, остатки ци, исчезающие в небытие по мере того, как из него вытекала жизненная сила. «Нет». Ксанте Люжигин, закованный в цепи и стоящий на коленях у ног императора, со слезами умоляющий пощадить его народ. Когда реальность смешалась с воспоминаниями, когда наследник убийцы его клана проник в его разум, рыдающий Цзэнь рухнул на землю.